средневековой легенды. Здесь мы ступаем на зыбкую почву, и главной опасностью является то обстоятельство, что католическая церковь Британии не причисляет Иосифа к лику своих святых. В биографии Сент-Данстена, написанной примерно в 1000 году, и в книге «Античность» Уильяма Малсберийского, датированной 1125 годом, говорится о религиозных традициях Гластонбери периода раннего христианства, но ни в одной из них Иосиф даже не упоминается. Упущение весьма серьезное, особенно если учесть, что по легенде именно Иосиф основал там первую церковь. Значительным представляется и то, что в более позднем переиздании книги Уильяма Малсберийского, уже после того, как легенды о рыцарях Круглого стола и об их находке Святого Грааля стали популярны и во Франции, в тексте имеются ссылки на Иосифа. Создается впечатление, что именно в этот период и родилась легенда о связи Иосифа с Христом и Святым Граалем. В английский фольклор история о Святом Граале попала в XV веке, когда была опубликована книга Томаса Мэлори о короле Артуре и о его рыцарях. Автор работал с французскими источниками и называл свою теорию о поисках Святого Грааля «История чаши Грааля», наскоро переведенная с французского, описывающая приключения и странствия правдивейшего и святейшего человека в мире.